Глава 13. Это случилось как раз перед праздником Пасхи. Иисус знал, что настал для Него час покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Он любил тех, кто принадлежал Ему в этом мире, и теперь показал всю силу Своей любви к ним. Дьявол уже внушил Иуде, сыну Симона Искариота, мысль предать Иисуса. И во время ужина Иисус, зная, что Отец все отдал в Его руки и что Он от Бога пришел и возвращается к Богу, встает из-за стола, снимает верхнее платье и, взяв полотенце, повязывается им. Потом Он налил воды в умывальный таз и начал мыть ноги ученикам и вытирать полотенцем, которым повязался. И вот Он подходит к Симону Петру. «Господь, Ты хочешь вымыть мне ноги?» — говорит тот. «Ты пока еще не понимаешь, что я делаю», — ответил Иисус. «Поймешь позже». «Мыть ноги мне? Никогда!» — говорит Петр. «Если не вымою, у тебя со мной ничего общего», — ответил Иисус. «Господь!» — воскликнул Симон Петр. «Тогда не только ноги, но и руки, и голову!» «Тому, кто весь омыт, нужно вымыть только ноги, ведь он чист», — говорит Иисус. «Чисты и вы, но не все». Иисус знал, кто предаст его, поэтому и сказал: «Не все вы чисты». А когда он вымыл им ноги, оделся и снова возлег, он сказал: «Понимаете вы, что я сделал для вас? Вы зовете меня учителем и Господом, и правильно говорите, потому что так оно и есть. Так вот, если я, Господь и Учитель, вымыл вам ноги, то и вы должны мыть ноги друг другу. Я вам подал пример, чтобы и вы поступали так же, как поступил я. Говорю вам истинную правду. Слуга не больше своего господина, и посланец того, кто послал его. И теперь, раз вы знаете это, вы будете счастливы, если станете поступать так же. Я говорю не обо всех вас, я знаю тех, кого избрал. Но пусть исполнится Писание: «Тот, кто ест хлеб мой, поднял пету на меня». Я говорю вам об этом теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили, что это я. Говорю вам истинную правду. Кто примет того, кого я пошлю, принимает меня, а кто меня принимает, принимает того, кто послал меня». Сказав это, Иисус пришел в сильное волнение. «Говорю вам истинную правду», — сказал он. «Один из вас предаст меня». Ученики смотрели друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Рядом с Иисусом возлежал один из учеников, тот, которого он любил. Симон Петр подал ему знак, чтобы тот спросил Иисуса, о ком он говорит. И ученик, придвинувшись к Иисусу, спрашивает: «Господь, кто это?» «Тот, кому я обмакну и подам хлеб», — ответил Иисус. Взяв кусок хлеба и обмакнув его, он подал его Иуде, сыну Симона Искариота. И в тот же миг, когда Иуда взял хлеб, вошел в него сатана. «Делай скорее, что задумал», — сказал ему Иисус. Никто за столом не понял, к чему он ему это сказал. Некоторые подумали, что поскольку у Иуды была сумка с общими деньгами, то Иисус сказал ему: «Купи нам, что надо к празднику», или велел дать что-нибудь бедным. Иуда, взяв хлеб, тут же вышел. Была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Вот теперь прославлен Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и его Бог прославит в себе, и он тотчас прославит его». «Детки мои, мне недолго осталось быть с вами. А вы будете меня искать, но то, что я сказал другим, я теперь и вам говорю. Куда я ухожу, вам туда не прийти. Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики. Господь, куда ты уходишь? Спросил его Симон Петр. Куда я ухожу, ты теперь еще не можешь пойти за мной, ответил Иисус. Но позже пойдешь. Господь, говорит Петр. Почему я не могу пойти за тобой теперь? Я готов жизнь за тебя отдать. Жизнь за меня отдать, отвечает Иисус. Говорю тебе истинную правду. Не успеет пропеть петух, как ты трижды от меня отречешься.